Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Сегодня снова у нас в гостях врач по аюрведе Михаил Мезенцев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И мы сегодня продолжим нашу беседу, основанную на древнейшем аюрведическом тексте «Чарака Самхите». Как мы и обещали в прошлый раз, сегодня речь пойдет о зачатии. Но сегодня мы поговорим не просто о прогнозе о зачатии мальчика или девочки, а вообще о зачатии здорового ребенка и о принципах зачатия. Михаил, для чего же необходимо это знание и стоит ли вообще планировать? Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что тут уже включается чисто психологический раздел, то есть наука психология. Дело в том, что нету идеальных пар, и не все хотят вот просто ребенка, как то, что пошлет Господь, а многие претендуют на мальчика или на девочку. Вообще в ведической традиции существует такая достаточно интересная пословица, в которой говорится, что один сын не сын, два сына полсына, три сына сын. Вот. И с этой точки зрения можно подойти так, что бывают семьи, в которых рождаются только девочки. Вот. И с этой позиции достаточно интересно зачать ребенка именно в тот день, в то время и с теми принципами, когда родится конкретно мальчик. А некоторые люди, наоборот, хотят вот исключительно, чтобы были девочки, чтобы были дочери, чтобы были помощницы. И поэтому они стремятся, чтобы вот это их желание было выполнено. И потом, когда ребенок уже зачат, многие, вот скажем, женщина беременна, у нее внутри находится мальчик, а женщина всеми фибрами своей души хочет девочку. И с данной позиции ребенок, вот этот мальчик, который находится в ней, он будет чувствовать, ощущать ее желание и инстинктивно на уровне рефлексов, на уровне подсознания будет подстраивать свое поведение под ее желание, потому что в таком маленьком возрасте ребенок очень, ну можно сказать, очень любит свою мать и стремится исполнить все ее желания. И поведение потом вот этого мальчика, который родится, у него будет очень много женских черт в характере. Это не самый лучший вариант психологический, и лучше всего, чтобы вот был соответствующим образом, ну, создан, что ли, смоделирован пол будущего ребенка. И вообще, помимо вот непосредственно зачатия, существуют еще аюрведические методы определения пола, то есть когда уже, скажем, на первом месяце, на втором месяце, когда пол вот только сформировался, можно достаточно четко сказать, кто находится внутри, мальчик или девочка. Это также помогает выбрать настрой психологический и вообще отношение к своему будущему ребенку и манеру поведения по отношению к нему, то есть достаточно широкий аспект применения вот этого знания. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, какими знаниями должны обладать будущие родители и какая подготовка им необходима? Ну, во-первых, речь еще не идет о родителях, потому что ребенок еще не зачат, скажем так, о будущих родителях. И вот с точки зрения Чарака Самхиты, во-первых, родители должны быть чисты. Чисты не только внешне, не только каждое утро умываться и чистить зубы, но и чисто психологически. Раз. А вторая позиция – это они должны знать, ну, основы, что ли, обращения с будущим ребенком, да и не только с будущим ребенком, а ну, основы беременности, то есть как нужно вести мужчине, когда беременна женщина, и как нужно вести себя женщине во время беременности. И третий основной, и, извиняюсь, четвертый основной аспект – это аспект чисто психологической готовности к зачатию ребенка. То есть насколько мужчина будет потом обеспечивать семью, и вот все вопросы, связанные чисто вот с такими бытовыми отношениями, насколько эти вопросы будут решены. Вообще, с точки зрения вед, с точки зрения индийской философии мужчина должен, он является главой семьи, и все вопросы, связанные с не только ее обеспечением, но и защитой и так далее, они лежат на мужчине. То есть, если вы поедете в Индию, к сожалению, я думаю, сейчас это встречается все реже и реже, но вы в лавке не увидите ни одной женщины. Женщина занимается такими более-менее домашними делами, она занимается детьми, она занимается в том числе и досугом своего мужа, когда он приходит с работы. Но вот такой грубой физической работы, как у нас можно увидеть женщины, которые таскают рельсы, вот, этого не существует. Да, конечно, в более бедных, более таких низкопоставленных слоях населения можно встретить, но очень редко. То есть женщина – это женщина. Женщина – это существо хрупкое, это существо нежное, у которого есть свой, ну, скажем, своя дхарма, свои обязанности. И мужчина с его силой, с его мужскими качествами, его функция – это мужская дхарма, это вести семью, защищать семью, обеспечивать семью. То есть вот такой небольшой, чисто социальный расклад вот этой позиции. Но вообще я хотел бы вернуться все-таки к нашей теме, к ребенку, к будущему. И давайте так посмотрим, что необходимо, вообще какие, ну, операции, скажем так, что ли, нужно выполнить перед тем, как вот, ну, непосредственно перед зачатием ребенка. Как я уже сказал, один из важных моментов – это чистота. И давайте посмотрим, что нужно сделать, какие методы очищения необходимо сделать для подготовки к зачатию. Ну, в первую очередь это слабительное, во вторую это клизма. То есть за 3-4 дня до планируемого зачатия ставится клизма. А еще до 3-4 дней до постановки этой клизмы, то есть в районе 8-7 дней до предполагаемого зачатия ребенка, необходимо провести курс слабительного. Какие слабительные? Ну, как мы уже говорили в наших много предыдущих передачах, в зависимости от индивидуальной конституции данного человека подбирается слабительное. Но достаточно идеальных слабительных нет, хотя, ну, можно сказать, что в нашем климате, в наших условиях травосенная, ну, более-менее универсальна для всех конституций. Хотя можно ее заместить также жестким слабительным. Вот, итак, мы провели такое очищение с помощью слабительного, и через 4 дня мы ставим клизму. Что в данном случае дает клизма? Она делает не только такое физическое очищение, но и нормализует баланс вата-доша, то есть той доши, которая будет отвечать у нас за семя извержения и за качество спермы, раз, и во-вторых, которая будет отвечать за крепость матки, держать вот зародыша, и также за нормальные функции вообще женских половых органов. После того, как была проведена вот такая небольшая очистительная процедура, надлежит правильно отрегулировать пищу. Регулирование пищи начинается сразу же после того, как была поставлена клизма, то есть за 3-4 дня до начала зачатия. Мужчине рекомендуется есть достаточно жирную пищу, содержащую большое количество масла, молока, и вообще можно готовить сладкие рисовые каши, то есть белая пища, белого цвета, и достаточно сладкая. Женщине также рекомендуется достаточно жирная масляная пища, но здесь подойдут не только топлёное масло, ги, но и подойдут вообще любые масла, подсолнечное, соевое, пожалуйста, как угодно, и бобовое. То есть, еще раз повторяю, мужчине это пища белого цвета, это белые каши, рисовая каша, геркулесовая каша на молоке и с ги, топлёным маслом. А женщине любые масла, включая подсолнечное, соевое, оливковое, топлёное и бобовые. Это горох, соя, чечевица, маш, пожалуйста, на выбор. То есть вот в эти 3-4 дня до зачатия должна доминировать вот такая пища. Что она дает? Ну, во-первых, она увеличивает кавха-дошу или, увеличивает количество семени у мужчины и качество яйцеклетки у женщины. Дело в том, что первое зачатие производится на четвертый на пятый день, после окончания месячных. И как раз в это время идет непосредственно формирование яйцеклетки у женщины. И таким образом эта пища будет способствовать нормальному ее развитию. Ну а мужчина всегда должен быть в форме, и поэтому такая сладкая, тяжелая, молочная и маслянистая пища просто увеличит качество мужского семени. После этого идет разделение на подготовку отдельно мужчины и подготовку отдельно женщины. Женщина считается, что она должна выждать месячные. Как только месячные закончатся, как только прекратится кровотечение, как только последняя капля выйдет, от этого идет отсчет дней. И в течение 3 дней женщина не должна мыться под душем. То есть, естественно, приняты омовение рта, лица, рук, но не должно быть мытье под душем или мытье в ванной. То есть только вот такие, легкие омовения. И она, помимо всего этого прочего, должна спать на земле или на полу, то есть не на возвышении, и есть обязательно руками. То есть вот 3 таких основных момента перед зачатием. Это, во-первых, не мыться под душем или в ванной в течение 3 дней. Обязательно спать на полу. Но, естественно, не на голом полу, должен быть достаточно теплый матрас, чтобы не было простуд, чтобы не продуло. Но все-таки это не должна быть кровать, это не должно быть возвышение. Вообще, в идеале, если дело происходит летом, это на свежем воздухе, на земле. Вот. И 3-й пункт – это еда руками. Вот эти 3 важные момента, они должны быть соблюдены. Помимо этого, опять же, не должно быть психологических напряжений, не должно быть ссор семейных, не должно быть ругани. То есть обстановка должна быть умиротворяющая. На 4-й день женщина должна или в реке, или в озере, то есть в каком-то водоеме, с помощью рук или с помощью супруга, то есть спину помыть руками достаточно сложно, обязательно нужно, чтобы кто-то помог, омыть свое тело. То есть на 4-й день происходит полное омовение и желательно в открытом водоеме. Вот. Что это дает? Дело в том, что считается, что вода сбивает достаточно большое количество энергии с человека, особенно душ. И перед таким энергоемким процессом, как зачатие ребенка, необходимо достаточно сильно накопить эту энергию. И вот таким образом это и происходит. Итак, на 4-й день женщина принимает такое омовение с помощью рук. Не с помощью мочалки, не с помощью душа, а именно с помощью вот своих рук. И она должна одеться очень красиво, то есть одеть белые привлекательные одежды, можно одеть гирлянду, можно использовать благовоние, можно использовать какие-то такие натуральные масла, как косметику. Обязательно посмотреться перед этим в зеркало, почувствовать себя очень красивой. И вот только тогда, когда все это будет сделано, женщина чисто психологически, чисто физически и морально готова к зачатию ребенка. Что должен делать мужчина? Ему отводится несколько более скромная роль в данном процессе. Он обязательно должен мыться 3 раза в день, то есть обязательно должен поддерживать чистоту своего тела, обязательно должен чувствовать себя мужчиной, обязательно должен быть спокоен и обязательно должен медитировать на своего будущего ребенка. То есть он обязательно должен в течение этих дней чисто психологически готовиться к тому, что через какой-то промежуток времени он станет отцом. Спасибо, Михаил. Вы рассказали о таких подготовительных... Так что же говорится в этих древнейших писаниях о планировании пола будущего ребенка? Угу. Ну, давайте остановимся на мальчике сначала, наверное. Большинство хочет мальчика. Вот. Итак, если женщина, ну и мужчина, соответственно, хотят, чтобы у них был мальчик, нужно сделать следующие процедуры. Ну, во-первых, зачатие должно происходить на нечетный день относительно начала месячных. То есть, если осматривать после вот этого омовения в открытом источнике, то это будет следующий день и так далее, и так далее, и так далее. То есть, 5-й, 7-й, 9-й день, нечетный день дает мальчиков. Четный день даст девочек. С другой стороны, помимо этого, существует еще и лунный календарь. И было бы прекрасно, если бы цикл женщины соответствовал лунному календарю, и нечетный день ее относительно месячных приходился на нечетный лунный день. Тогда вероятность зачатия мальчика увеличивается в несколько раз. Так же, соответственно, как и девочки. Вообще существуют определенные таблицы, которые рассчитываются астрологическим путем. Берутся просто данные мужчины, данные женщины астрологические, место рождения, дата рождения, год рождения и так далее. И с помощью определенных формул высчитываются. Опять же, здесь происходит по лунному календарю, по влиянию планет. И можно считать, скажем, на год таблицу благоприятных дней для зачатия мальчика и таблицу благоприятных дней для зачатия девочки. Да, конечно, в этой таблице есть определенное число дней, когда пол будущего ребенка точно не установлен. Но таких дней, наверное, всего получается 30-40 из года, то есть это достаточно маленькое число таких неустановленных дней, в которые нужно смотреть уже по обстановке, кто родится при зачатии в этот день. Следующий пункт. После зачатия женщина обязательно должна в течение 10-12 дней, во-первых, носить белые одежды, во-вторых, должна вдыхать вокруг себя мужские ароматы, ну, например, это или могра, или муск, или амбер, вот, и размышлять о героях, вот, то есть такой психологический настрой нужен, чтобы женщина постоянно думала о том, что у нее родится сын. Дело в том, что наиболее чувствительно к этому времени, то есть к этим мыслям, время с 1 по 10 по 12 дней, день после зачатия ребенка. Как вы помните из наших предыдущих лекций, в течение первого месяца этот месяц будет называться месяц желеобразного состояния зародыша, то есть когда еще не сформирован пол, и у будущего ребенка есть варианты. То есть он может родиться как мальчик или может родиться как девочка, в зависимости от формирования вот этого зародышевого шарика. То есть если зародыш приобретает круглую шаровидную форму, значит мальчик. Если плоскую форму, значит девочка. Вот. Помимо всего прочего, нужно выбрать место на севере дома или на севере квартиры. То есть элементарно взять компас и по компасу определить направление, где находится север квартиры, где находится юг квартиры. Сделать ложе в северной части дома или в северной части квартиры и спать головой на север в этом месте. Помимо этого, также определяются все остальные стороны света и сидение, то есть как есть, где сидеть, скажем, читать книгу или где просто отдыхать, сидя, должно смотреть головой, лицом на восток. Соответственно, если женщина будет спать головой на юг, в южной части дома или в южной части квартиры, значит, больше вероятность рождения девочки. Если она будет отдыхать лицом на запад, вот, или есть лицом на запад, больше вероятность, опять же, рождения девочки. Помимо всего прочего, необходимо читать определенные мантры, которые будут способствовать вот приходу мальчика или приходу девочки. И вообще существуют определенные очистительные мантры на весь период беременности, которые тоже достаточно сильно рекомендуется читать. Дальше, теперь с точки зрения еды. Опять же, все идет в первые вот эти 12 основных дней. Женщине, которая хочет мальчика, рекомендуется рис, рекомендуется пища белого цвета. Это каша. Это пища достаточно острая, пища достаточно кислая. Не нужно впихивать в себя красный перец или черный перец и под себя на язык, это достаточно жестоко. Нужно, чтобы присутствовал именно вот острый или кислый вкус. То есть питадоша была в доминанте. И тогда еще сильнее повышаются шансы на зачатие мальчика. Вот, на рождение мальчика. Вот, помимо вот данных указаний, считается, что женщина обязательно должна быть похвалена. То есть женщину, вот, зачавшую ребенка в течение вообще всей беременности, не только в течение этих 12 дней, нужно хвалить. Это не значит, что если мужчина не хочет девочку, он не должен хвалить свою жену, нет. Но чем больше женщину хвалят и чем больший настрой дает мужчина, скажем, на мальчика или на девочку, особенно вот в эти первые 12 дней, тем больше шансов, тем больше вероятность, что так и произойдет. Вообще, как считает современная медицина, почему происходит зачатие мальчика или девочки? Естественно, все вопросы о душе тут отпадают. И современная наука сделала такую, заметку, что ли, она подметила, что если женщина имеет мальчика, то у нее несколько падает кислотность в матке, во влагалище. Если женщина имеет девочку, кислотность более повышена. И опять же, можно чисто психологически, чисто психосоматически регулировать эту кислотность через желание и через знание. То есть силой мысли, силой собственного внушения можно или снизить, или повысить эту кислотность в зависимости от желания и от предпочитаемого пола будущего ребенка. Существуют, конечно, еще определенные ведические обряды и ведические мантры перед зачатием ребенка, но здесь несколько сложный вопрос. Это все относится к брахманам. Это не деятельность даже мужа и не деятельность жены. Это деятельность брахмана, семейного брахмана, который должен вести данную семью. И это отвечает, за это отвечает он, за эти мантры, за чтение этих мантр, за эти жертвоприношения, которые также будут способствовать зачатию мальчика или зачатию девочки. Ну а для нас остается вот то, что я перечислил, и лунные дни. Ну и вот помимо вышеперечисленного, достаточно важный момент еще и такой. Если женщина хочет девочку, то в течение 12 дней до планируемого зачатия и после 12 дней после зачатия женщина должна пить молоко или воду, неважно что, если хочет девочку, еще раз повторяюсь, из серебряного сосуда, из серебряного кубка, или из серебряного стакана, а если хочет мальчика, из бронзового стакана. Содержимое недостаточно важно. Вот. И потом я говорил об одежде, в которой женщина должна ходить, если хочет мальчика. Если женщина хочет девочку, она должна ходить или в голубой, или в розовой одежде, неважно, или просто вот в такой, ну, красивой одежде в цветочек. Вот, вот, вот такие моменты по планированию пола будущего ребенка. Существует еще один достаточно важный аспект в этом процессе, так называемое повторное зачатие. Ну, можно сказать так, что после того, как вот или на пятый, если женщина хочет мальчика, или на шестой день произошло совокупление, то необходимо сделать так называемое повторное зачатие. То есть это будет или 11-й, или 12-й день, или лунный, соответственно, или день месячных, когда необходимо, ну, повторить зачатие для, ну, более полного успеха, скажем так. Вот. Вот это основа. И обязательно во время зачатия должны читаться определенные мантры. Ну, можно читать, скажем, Хари Кришна Махамантру, хотя в Ведах приводятся, ну, несколько другие мантры для этого процесса. Большое спасибо, Михаил. Вы дали нам очень глубокую информацию, которую, я думаю, вряд ли можно найти в каком-либо другом источнике. И я надеюсь, что наши радиослушатели остались довольны. А теперь мы прощаемся. До новых встреч в эфире. До свидания, дорогие радиослушатели.